и переставали жаждать чуда и посещать кружок. На летние каникулы 14-го года со средним сыном Гиммера Вениамином снова приехал его товарищ. Оба они только что были произведены в офицеры. Лето этого года семья Гиммеров проводила на даче на берегу залива в верстах в 20 от города. К Лизе и Адочке почти ежедневно приезжали молодые люди. У Таточки тоже постоянно гостило по нескольку человек из кружка. На даче царила атмосфера ночных гуляний, тайных объятий, слез и визга. Молодого офицера товарища Вениамина звали Всеволод Лонговой. Несмотря на то, что Лонговой был одинок и беден, Гиммеры поощряли дружбу Вениамина с ним, потому что Лонговой был хорошей, а главное, знаменитой в крае фамилии. По семейным преданиям, древний российский предок Лонгового, боцман адмиральского корабля графа Орлова-Чесменского, был за исключительные заслуги перед Родиной пожалован великой Екатериной во дворянство. С той поры каждый старший из Лонговых сыновей шел в военно-морское училище или в гардемаринские классы, а младшие — в кадетские корпуса и юнкерские училища. Дед Всеволода Лонгового был одним из сподвижников Невельского, открывшего морской путь в устье Амура через Татарский пролив. Отец, капитан первого ранга и старший брат мичман, погибли в русско-японской войне, а мать, узнав о смерти мужа и сына, покончила с собой. Всеволод Лонговой гордился тем, что его ближайшие предки были достойными продолжателями того великого дела колонизации края, которое начато было еще казацкими старшинами Стадухиным, Дежневым, Василием Поярковым, Ерофеем Хабаровым. И геймеры гордились этим вместе с ним. Лене нравились его длинные серые ресницы, и то, что он лучше всех прыгал через забор и плавал, и то, что он читал мужественные стихи и был сдержан и независим среди людей, и то, что он сам отмечал ее среди других, хотя был много старше ее. Когда он читал «Победа, слава, подвиг», бледные слова, затерянные ныне, звучат в душе, как громы медные, как голос Господа в пустыне, Лена знала, что это он читает о себе. И слова «Но нет, я не герой трагический, я ироничнее и суши, я злюсь, как идол металлический среди фарфоровых игрушек», несомненно, очень подходили к нему. Когда он, сидя перед ней в лодке, греб своими сильными загорелыми руками, Лене хотелось обхватить его шею и прижаться к нему. И когда он целовал ей глаза и щеки, она позволяла ему это, хотя и не отвечала тем же. «Леночка, вы пошли бы за меня замуж?» — спрашивал Лонговой. «Да, я пошла бы, пожалуй», — спокойным протяжным голосом говорила Лена. «Тогда я буду ждать вас». Он подарил Лене печатку с мечом и берцовыми костями. Лена так запрятала ее, что потом не могла найти. Но в это лето произошло еще более значительное событие. Горничная Ульяша в течение нескольких дней злилась на всех и била посуду, а потом пришла пьяная и плакала. Приехал старый Гиммер и долго кричал в саду на Дюдю, как на мальчишку. А у Дюди уже начали расти редкие котиные усы. В конце концов, Дюдя уехал на некоторое время на дачу к знакомым, а горничная Ульяша была уволена. И Лена, и Лиза, и Адочка догадывались о том, что произошло между Дюдей и Ульяшей. Но Лена от пожилой судомойки первая узнала все, со всеми подробностями. И в тех же прямых выражениях, в каких сама услышала это от судомойки, Лена рассказала всю историю девочкам, затаившим дыхание и переставшим стаскивать свои чулки и панталоны. Это не раз было между ними. И когда на берегу, помнишь, Лиза, он не захотел пойти с нами? «Да, мама говорила, что она очень испорченная девушка», — сказала Лиза, которая была наиболее рассудительна. «А как это делают?» — спросила простоватая Адочка. И вдруг, юркнув под одеяло, зафыркала в подушку. Лена вспомнила, что когда она спросила об этом, судомойка отвернулась в улыбке –